пришел туман, постучал в дома, шалью синею обнялся. Так уж было раз, в предрассветный час, было несколько лет назад. Пришел туман, свел меня с ума, а прогнать его нету сил. Он растаял сам и на небесах ночку синюю погасил. Синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман, синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Пришел туман, он как травдурман, ох, как кружится голова. Так уж было раз, у двоих у нас все слова, одни все слова. Пришел туман, постучал в дома, уходи, туман, уходи. Все давно прошло, на душе светло, и печали все позади. Синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман, синий туман похож на обман, похож на обман. Синий туман.